23. Охрана. Защита колонии от врагов, сооружение ячеек, собирательство меда и перги, производство молодняка и, вкратце, вся работа улья, за исключением кладки яиц, выполняется маленькими труженицами. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Гарри понимал, что физика катания в кайтсерфинге связана с законами динамики Ньютона. Комбинация подъемной силы и тяги поддерживала кайт в воздухе, а напряжение между кайтом и весом тела человека было тонко сбалансированным подарком аэродинамики. Баланс, который может выйти из равновесия в любую минуту. И тем не менее, Гарри предоставил Джейку возможность лично пережить воплощение этих принципов. Он сел рядом с Джейком за стол на улице под большим тополем, который своим белым пухом покрывал их головы, как снег. По бледно-голубому небу ползли разбросанные там и сям облака, поднялся утренний ветер, теребивший ветви фруктовых деревьев Дага Рансома. Гарри начертил механику работы ведущих крайних строп и описал их роль в процессе перезапуска кайта. Джейк чистил детали своей трубы, слушал и кивал, смотря на диаграмму, которую рисовал Гарри в своем блокноте. «Очень круто, чувак», — сказал Джейк. «Ты сегодня туда пойдешь?» Сердце Гарри ёкнуло, когда он услышал про это предложение, и он снова проверил прогноз ветра, но тут мимо прошла Алиса и присела рядом, поделившись новостями, которые заставили их позабыть все свои планы. По ее виду Гарри понял, что ее увольнение — это не вот мое уведомление за 2 недели и спасибо за чудесные воспоминания. Это было «да идите вы нахрен, пора отсюда валить». И хотя она не хотела это говорить, он понял, что ее увольнение было связано с другим делом — протестом против округа и большой сельскохозяйственной корпорации. «Я не хочу втягивать вас обоих в это», — сказала она, поворачивая в руках чашку кофе. «Ваши родители наверняка захотели бы, чтобы вы держались от этого всего подальше». Она поднесла чашку ко рту и пролила кофе на свой комбинезон. Она отряхнула его рукой, и Джейк передал ей полотенце. Гарри нравилась Алиса. Это немного ворчливая пчеловодница, годившаяся ему в матери, но не похожая ни на какую женщину, которую он когда-либо знал. Учительницу, тетю или соседку. Она не любила, когда ноют или поучают, или притворяются добрым другом. Даже его собственная мать имела тенденцию сдабривать любой разговор щедрой порцией приторно-сладкой вежливости, как замечал Гарри. У Алисы все по-другому. Алиса — это просто... Алиса. «Вы у моей мамы на хорошем счету», — сказал ей Джейк. Алиса подняла бровь. «Да?» — удивилась она. «Она хотела, чтобы я вам передал, что она молится за вас в церкви. Не просто по воскресеньям, каждый день. Вся ее молитвенная группа». Алиса усмехнулась, сказала, что не привыкла, чтобы про нее упоминали в молитвах. «Ну, пожалуйста, пусть он поблагодарит ее». Ее лицо снова стало серьезным. «Слушайте, я прожила здесь всю свою жизнь. Я знаю этот город. Это может закончиться очень печально. Вам, правда, стоит отдалиться от всего этого, в том числе от меня». Тут до Гарри дошло, что она из-за них беспокоится. И о нем. Помимо своих родителей, Гарри не мог вспомнить кого-то, кто волновался о его здоровье. Алиса сказала Джейку, что он может остаться с ней до поры до времени, но обещать она ничего не может. Алиса улыбнулась Гарри, но в ее глазах он увидел грусть. «Я могу заплатить тебе за этот месяц, Гарри, но потом... Видишь ли, я не уверена, чем сама буду зарабатывать себе на жизнь». «Я дам тебе шикарную рекомендацию, парень!» Гарри ощутил присутствие своих близнецов, беспокойство и неуверенности в себе. Они снова уселись на его плечи и свесили ноги. «Я очень не хочу с тобой расставаться, Гарри. Ты можешь остаться здесь сколько захочешь, пока ты подыскиваешь себе место», — сказала Алиса. Гарри был готов выпалить, что может работать за проживание и питание, но ему нужны были деньги. Он все еще должен своей матери за адвоката. Он застонал, когда вспомнил про маму. Ему нужно ей позвонить, но только после того, как он развеет прах дяди Гарольда. Алиса обхватила колени. «Я начну ходить по фермерам сегодняшнего дня и говорить про петицию защитников. Почему бы вам не приступить ко второй части нашего проекта с ульями? Джейк, проверь ульи номер 8 и номер 9 и посмотри, сколько им осталось до роения. «Гарри, мне нужны новые подставки для всех новых ульев, которые ты собрал. Там будет та же высота, что и в других, да?» Алиса встала и застегнула ветровку. «Я проверю». Они смотрели, как она уходит мимо пчельника в сад до Грансома. Гарри чувствовал, как на него смотрит Джейк. Мальчишка сделал вилли и, посвистывая, обернулся вокруг своей оси. «Фига себе! Вот бы я там был, когда Алиса разнесла отдел планирования», — сказал Джейк. «Бум! Это только что произошло!» Гарри отважился на улыбку. Джейк легонько толкнул его в плечо. «Да ладно тебе, чувак, не парься. Найдешь что-нибудь. Здесь есть куча работы, на которую можно податься». Гарри поник и пожал плечами, наблюдая, как Джейк собирает части трубы воедино. Он прижал инструмент ко рту и сморщил губы. «Что до меня, то я создам маршевый оркестр. Будем работать на свадьбах и кенсионьерах в этом районе. Прославим Худ Ривер. Йоу!» Он снова поднес трубу, сыграл пару строчек из кукарачи и ухмыльнулся, посмотрев на Гарри. «Слишком стрёмно?» Гарри видел, что друг пытается его подбодрить. Он осознал, что такое отсутствие понимания, что с тобой будет дальше, это бьет по Джейку еще больше. Ведь у него те же проблемы, но меньше вариантов. Гарри мог водить машину, Гарри мог ходить. Он мог наняться на другую работу, где нужен физический труд. Это достаточно просто. Он почувствовал себя говнюком от того, что он ноет, когда у Джейка проблемы, которые ему и не снились. «Не знаю, чувак, с такой головой ты уже достаточно стрёмный». «Ой, да перестань», — засмеялся Джейк. «Только за это я сделаю тебе второй завтрак перед работой». В доме Джейк заехал на кухню и начал доставать еду из холодильника, напивая себе под нос «Лакукарача, лакукарача, та-та-та-та, таракан». Гарри взял телефонную книгу, он посмотрел на Джейка, начал объяснять, а потом передумал. Он набрал морг. «Здрасте, меня зовут Гарри Стоукс. Да, мне нужно приехать забрать своего дядю. Гарольд Гудвин». «Да, все правильно». «Его прах?» Джейк резко поднял голову от разделочной доски, на которой тер сыр. «Хорошо. Удостоверение $500. Хорошо. Да. Спасибо». Он повесил трубку и закрыл лицо руками. «Чувак», — сказал Джейк. «Это длинная история», — сказал Гарри. Он начал сначала, ну, почти сначала, и рассказал Джейку про Сиэтл, про трейлер, про хрупкое здоровье своего дяди и больницу. Он ничего не рассказал про тюрьму. «Чувак, когда ты сказал, что у тебя дядя умер, я подумал, что это произошло давно. Алиса в курсе?» «Ты что?» — сказал Гарри. «Ну, что я должен был ей сказать? Спасибо, что дали работу. Можно я возьму пикап ненадолго и сгоняю за своим мертвым дядей? Я думал, что смогу заехать за ним, когда поеду в город по ее делам. Ну, больница далеко, в самом Бингене». Да откладывался. «Погоди», — сказал Джейк. «Когда он умер?» Гарри посмотрел на потолок. 29 апреля, кажется. «В день твоего собеседования». Гарри вздохнул и кивнул. «Господи, Гарри, почему ты ничего не сказал?» Гарри запустил пальцы в волосы и пожал плечами. «Ты тоже не особо много про себя рассказываешь», — пробормотал он. Джейк фыркнул. «Слишком много рассказывать, Гарри. То есть ты же сам все знаешь. Полнейший неудачник в старшей школе, потом разбил себе ноги на одной сраной вечеринке». Гарри посмотрел на него и ничего не ответил. Джейк не сводил с него взгляда. «Я не обвиняю никого. Это тупо несчастный случай, но виновник всего произошедшего я. За то, что непонятно, чем занимался на крыше. Это моя ответственность, чувак». Джейк уставился в пространство, во двор, поджав губы. Он покачал головой и снова посмотрел на Гарри. «Слушай, Гарри, я знаю, что это прозвучит как полная фигня, но мне кажется, у меня еще есть шанс в жизни. Я имею в виду, да, ходить намного проще, конечно, чем сидеть в коляске, так? Но странно то, что сейчас моя жизнь мне нравится больше, чем до этого». Он остановился. «Я нравлюсь себе больше», — сказал он. «Мне другие люди больше нравятся». Гарри кивнул. Джейк почесал щетину и выглянул в окно. Гарри проследил за направлением его взгляда на пчельник и воздух, пронизанный золотыми пулями. «Как будто пчелы меня спасли или что-то вроде того. То есть большая часть моей жизни все еще полный отстой, но когда я в пчельнике... Блин, он как будто мой собственный дом, как будто я часть того, что там происходит. Гарри слышал, как мальчишка говорит это без тени смущения. Он был впечатлен и даже немного завидовал. Джейк встретился с ним глазами. «Я хочу остаться здесь, если получится. Буду помогать Алисе, что бы это ни значило». Храбрость Джейка была заразительна. Что ему оставалось терять, в конце концов? «Я тоже», — сказал Гарри. Они были вместе. Эта мысль его зажгла, но потом энтузиазм поубавился. Сначала про главное. «Я поеду в морг до того, как Алиса приедет. Хочешь со мной?» «Еще бы, поездка в морг, как я могу такое пропустить?» После завтрака они взяли маленький пикап и посадили Чейни в машину. Его большое тело подпрыгивало на коленях у Джейка, а нос пачкал окно. Маленький двигатель еле тащил их вверх по дороге, мимо сада, в город. Когда они направились к мосту, Гарри выглянул в окно на песчаную косу. «Кайты! Вижу! 2-3, может, 4! Ох, блин! Сегодня не должно было быть ветра, я сказал Йоге, что приду завтра!» Джек засмеялся. «Ты спятил, чувак!» Гарри ухмыльнулся и ударил по рулю. Он снова почувствовал себя новым Гарри. «Это не описать словами. Нет, я был просто жалок, болтался в воде. Но когда я поднялся и поплыл, это как самый офигенский трип на лонгборде. Такое гладкое скольжение. А смотреть, как эти парни летают на Биг Эйр. Жду не дождусь». Машины встали в очередь за грузовиком с древесиной, а Гарри выглянул на реку под ними и смотрел на воду в поисках розового кайта. Машина за ним просигналила, и он подпрыгнул от неожиданности. Морг располагался в полуразрушенном здании в Бингене, небольшом городе через мост от Худривера. В одном здании находились все главные административные здания, мэрия, полиция, налоговая, отдел здравоохранения и морг, и располагался прямо рядом с железнодорожными путями. Гарри парковал пикап, когда мимо них громыхал поезд. Во время шума Джейк показал жестом, что подождет его снаружи. Коридор освещал лишь тусклый свет фонаря, пахло мокрыми спичками. Гарри посмотрел на указатель. Морг располагается в подвале. Он зашел в узкий лифт, который подпрыгивал, когда двери закрывались, и скрипел, когда опускался вниз. Гарри прочитал короткую молитву, чтобы не застрять внутри. Спустя несколько длинных секунд лифт остановился, подпрыгнул и со скрипом открылся. Гарри увидел женщину неопределенного возраста за низкой стойкой регистрации. Лампочка у нее над головой придавала ее лицу зеленоватый оттенок. Волосы цвета консервированного тунца. Широкие плечи растягивали в разные стороны серую медицинскую форму. Она смотрела на экран компьютера, указательными пальцами стучала по клавиатуре и не видела, как подошел Гарри. Парнишка подождал несколько бесконечных секунд, во время которых она продолжала печатать. Гарри наклонился и прокашлялся. «Простите». Не поднимая на него глаз, женщина ткнула воздух указательным пальцем и продолжила печатать. Гарри оглянулся, ища, чтобы можно было почитать, и ничего не нашел. Он переминался с ноги на ногу, прислушиваясь к бряцанию звенящих ключей и гудению ламп. Спустя одну долгую минуту женщина издала глубокий вздох, откатила кресло на колесиках от клавиатуры и сложила бледные руки на груди. Сощурившись, она посмотрела на Гарри. «Да? Мне нужно забрать своего дядю. Я имею в виду его прах», — пробормотал он. «Его зовут Гудвин. Гарольд Гудвин». Женщина громко выдохнула через нос и уставилась на экран. Не говоря ни слова, она подкатилась обратно к столу и продолжила бить по клавишам. Гарри ждал. «Удостоверение», — сухо сказала она. Он подпрыгнул. «Что?» «Удостоверение», — повторила она, проговаривая по слогам, как для ребенка. «У вас есть с собой удостоверение?» Гарри долго доставал кошелек и в конце уронил его на пол. Он нащупал карточку водительского удостоверения. Она посмотрела на нее и снова на него. «Нет», — сказала она. «Простите, не понял, Гарри. Это удостоверение штата Нью-Йорк, но оно еще действительно. Дата окончания действия указана. Вот здесь». Женщина покачала головой. «Вы не имеете права забирать прах мистера Гудвина». «Но я позвонил, и мне сказали, что мне нужно только удостоверение и $500». «Да, это я вам это сказала. Но вы не можете забрать прах мистера Гудвина». «Ну, как бы, а кто может дать мне разрешение?» «Мистер Гудвин», — сказала она, едва передвигая губами. «Ну, он мертв», — промямлил Гарри. «Да, я в курсе. Это морг», — сказала женщина. «Мне очень жаль, помочь вам я не смогу». По ее голосу нельзя было сказать, что ей действительно жаль. «Почему? Мы можем отдавать прах только авторизованным лицам». Она сказала «авторизованным» с ударением на «о». «И кто входит в эти авторизованные лица? Вы можете мне это сказать?» Женщина выдохнула через нос и посмотрела на экран. «Лидия Романа». Лицо Гарри просветило. «О, хорошо, это моя мама, но она живет во Флориде. Можете ей рассказать, или я могу ей сам позвонить?» Он выругался из-за того, что до сих пор не имел телефона, но знал, что может попросить его у Джейка. «Я пойду, возьму телефон», — сказал он. Женщина покачала головой из стороны в сторону. «Только авторизованные лица». Гарри почувствовал, как его храбрость рассеивается. Он просто хотел взять на себя ответственность за одну простую вещь — ради своей мамы. Все в его жизни шло наперекосяк, не так, как он запланировал, и все тут. Плечи поникли, и он начал разворачиваться. А потом он подумал, что сказал Йоги о том, о перезапуске кайта. «Правильное отношение — залог успеха», — сказал он. «Нужно верить в то, что тебе удастся». Гарри развернулся обратно к работнице и неуверенно улыбнулся. «Мэм», — сказал он, — «простите, что отвлекаю вас». Он попытался объяснить, что жил вдвоем с мистером Гудвином, своим двоюродным дедушкой. «Ему нужно забрать прах от имени матери, потому что она живет во Флориде. Может быть, он позвонит доктору Чимоски в Скайлайне и попросит его подтвердить его слова? Так пойдет? Или есть какая-то форма, которую можно отправить его матери, чтобы ему выдали прах?» «Должен быть какой-то выход», — подумал он. «Просто нужно быть терпеливее и делать все шаг за шагом». Пока он говорил, лицо женщины смягчилось. «Его Чимоски лечил, м? Да, я думаю, так подойдет». Гарри достал номер телефона, который он носил в своем кошельке. Он снял трубку, посмотрел на листок бумаги и набрал номер. «Спасибо», — сказала она почти дружелюбно. Через пару минут женщина передала ему пластиковый контейнер. Гарри подписал бумаги о выдаче и поблагодарил ее. Она улыбнулась, и Гарри осознал, что ее ворчливость не имеет к нему никакого отношения. «Сочувствую вашу утрате», — произнесла она. «И вашей семье». Гарри кивнул и снова поблагодарил ее. И остался чрезвычайно доволен собой. Он почтил память своего дяди. Он позвонит своей матери. Гарри Стоукс — человек, который может решать свои проблемы. Он вышел в майское солнце и вернулся к пикапу, где его ждал новый друг — Джейк. Что бы его ни ждало в будущем, он был к этому готов.